Тем временем скрип становится все громче. Он уже доносится не издалека, и человек понимает, что это скрипит повозка, которая медленно движется по лонгатам в сторону площади. Ясно, что это чья-то злая шутка. Вот слышится уже не только стук колес, но и треск дерева, и стук копыт лошади о камни мостовой. Да будь это сама разнесчастная телега смерти, которой так боялся его старый товарищ, страшнее поди не было бы. «Ну что, Давид, — думает он, — мы с приятелем не очень-то жаловали полицию, но если бы она сейчас заявилась и прекратила бы это безобразие, мы бы сказали ей спасибо». Этот человек имел обыкновение хвастаться своей храбростью, но сейчас он начинает бояться, что эта скрипучая музыка вдобавок ко всему случившемуся с ним этой ночью доконает его. Ему приходят в голову страшные мысли. Когда его здесь найдут, то посчитают мертвым и повезут обрежать и хоронить. А ты, Давид, будешь лежать и слушать, что говорят возле твоего мертвого тела. И вряд ли ты услышишь что-нибудь получше того, что слышишь сейчас. Видно, из этого скрипа он опять начинает думать о сестре Эдит. Но не с чувством раскаяния, а с досадой. С досадой на то, что она как бы взяла верх над ним. Скрип наполняет воздух и режет слух, но вовсе не вызывает у лежащего на земле человека чувства раскаяния за зло, причиненное им людям, а лишь раздражает и напоминает про обиды, которые причинили ему другие. Когда же его раздражение достигает апогея, он вдруг перестает об этом думать и целую минуту лежит, прислушиваясь. Повозка доехала до конца Лонгатан, но не свернула на площадь. Копыта лошади не бьют больше, соскальзывая по булыжникам мостовой. Сейчас они ступают по песчаной дорожке. Она движется по направлению к нему. Она въехала в церковный садик. Радуясь, что ему смогут сейчас помочь, он пытается приподняться. Но у него опять ничего не получается. Движутся в нем только мысли. Но зато он теперь слышит, что старая повозка в самом деле приближается к нему. Трещит гнилое дерево, бренчит упряжь, немазанные колеса скрипят до того жалобно, что того и гляди, повозка развалится, не доехав до места, где он лежит. Повозка тащится ужасно медленно, и одинокому, уставшему ждать, человеку кажется, что она никогда не подъедет к нему. Он никак не может взять в толк, что это за повозка, зачем она едет по церковному саду в новогоднюю ночь. Может, кучер пьян и заехал не туда, куда нужно? Вряд ли он сможет кому-нибудь помочь. Да просто этот скрип испортил тебе настроение, Давид, — думает он. Не беспокойся, этот тарантас не свернул на другую аллею, а едет прямо сюда. Повозка уже в нескольких шагах от него, и невыносимый скрип заставляет его упасть духом. «Не везет тебе нынче ночью, Давид», — думает он. «Вот увидишь, эта новая беда приближается к тебе. Либо тяжелый каток на тебя наедет, либо еще что-нибудь приключится». Секунду спустя он уже видит то, чего он так долго ждал. И хотя это вовсе не каток, который может раздавить его, он приходит в ужас. Он не может повернуть голову и потому видит только то, что находится прямо перед ним. Он лежит на боку, лицом к дорожке, и повозка предстает перед ним как бы по частям. Первое, что он видит, — голова старой лошади с седой гривой, с обращенным к нему слепым глазом. Затем видит ее перед, ногу и упряжь, связанную обрывками бечевки и ивовыми прутьями с грязными нитяными кистями. А вот он видит и всю жалкую клячу, и старую телегу со сломанным облучком и разболтанными вихляющимися колесами, обычную крестьянскую телегу, но такую старую и разбитую, что на ней возить-то ничего невозможно. Сидящий на облучке возница тоже точь-в-точь, как тот, о ком он недавно рассказывал. В руках он держит связанные из обрывков вожжи, узел на узле. Капюшон надвинул на глаза, сам сгорбился от вечной усталости. Когда Давид, потеряв много крови, лишился чувств, ему казалось, что душа его трепещет, как гаснущий огонек. Теперь же ему кажется, будто ее так сильно трясут, выкручивают и перетряхивают, что ей никак не вернуться на прежнее место. Можно подумать, что от всего того, что предшествовало появлению этой телеги, он должен был ожидать чего-то сверхъестественного. Но если у него и мелькали подобные мысли в голове, то он тогда не придавал им значения. Но увидеть своими глазами то, о чем говорится в сказке, такого с ним еще никогда не бывало. «Да ты, кажется, вовсе рехнулся, Давид!» Окончательно растерявшись, думает он. «Мало того, что твое тело искалечено, теперь ты и разума лишился». Спасает его то, что в это самое мгновение он видит лицо возницы. Поравнявшись с Давидом, лошадь остановилась, и возница распрямился, словно проснувшись. Усталым движением руки он сдвинул капюшон на затылок и внимательно огляделся. При этом лежащий на земле встретился с ним взглядом и узнал в нем старого знакомого. «Так это ты, Георг!» — думает он. «Хоть ты и странно вырядился, я узнал тебя, узнал!» «Скажи, Давид, где он был все это время?» Продолжает он про себя. «Думается, мы не виделись целый год. Но ведь Георг — человек свободный, не связан, как ты, женой да детьми. Может, он ездил куда-нибудь далеко, а может, едет аж с Северного полюса. Весь он какой-то бледный и замерзший». Он пристально смотрит на возницу, потому что в выражении его лица что-то кажется ему незнакомым. Но это точно Георг, его старый товарищ и собутыльник, иначе быть не может. Он узнает его большую голову, орлиный нос, здоровенные черные усы и бородку. Человеку с такой внешностью, какой гордился бы любой сержант, можно сказать, даже любой генерал, нечего и надеяться на то, что его не узнает старый друг. «Да что ты говоришь, Давид?» — продолжает он про себя. «Разве ты не слыхал, что Георг умер в прошлом году в Стокгольмской больнице под самый Новый год? Мне кажется, я тоже слыхал об этом, но мы с тобой не раз ошибались. Ведь это и есть Георг, живехонький. Погляди-ка на него, вот он встает. Разве это не Георг? Тело у него хилое. Мне всегда казалось, что оно не подходит для его сержантской головы. Ну, что ты теперь скажешь, Давид?» Когда он спрыгивал с телеги, плащ у него распахнулся, и было видно, что на нем длинный, застегнутый до самого ворота драный сюртук, который вечно свисал у него чуть ли не до самых пят. На шее большой красный шарф и ни намека на жилет или рубашку. Человек, лежащий без движения, приободрился. Он даже расхохотался бы, если бы только был в состоянии это сделать. «Если только сила когда-нибудь вернется к тебе, Давид, ты ему заплатишь за это представление. Надо же так вырядиться! У меня голова чуть на куски не раскололась, будто он ее динамитом взорвал. Ну кто, кроме Георга, мог найти такую клячу, такую телегу и подъехать к церкви? Даже ты сам, Давид, не мог бы придумать такого представления. Георг всегда умел тебя переплюнуть». Возница подходит к лежащему на земле, останавливается и смотрит на него. Лицо у него застывшее, серьезное. Он явно не узнает, кто лежит перед ним. «Чего я не понимаю во всей этой истории, — думает Давид, — так это, во-первых, как он узнал, что я с товарищами сижу здесь на траве? И зачем ему понадобилось пугать нас? Во-вторых, для чего ему было наряжаться возницей смерти, которого он всегда так боялся?» Возница наклоняется над ним, с лица его по-прежнему не сходит странное чужое выражение. «Да не очень-то обрадуется этот бедняга, — бормочет он, — когда узнает, что ему придется сменить меня». И человек, распростертый на земле, слышит его слова. Опираясь на косу, возница наклоняется все ниже и вдруг узнает товарища. Нагнувшись совсем близко к его лицу, он нетерпеливо откидывает падающий на лоб капюшон и смотрит ему в глаза. «О!» — восклицает он с ужасом. «Да это Давид Хольм лежит здесь! Этого я боялся больше всего!» «Так, значит, это ты, Давид! Значит, это ты!» — повторяет он, бросая косу на землю и опускаясь на колени перед лежащим. «Весь этот год, — продолжает он взволнованно и горько, — я хотел сказать тебе одно единственное слово, пока не поздно. Однажды я чуть было уже не сказал его, но ты этому воспротивился, и я не смог подойти к тебе. Я думал, что мне удастся сделать это час спустя, после того, как меня освободят от этой службы. Но ты уже лежишь здесь. Теперь слишком поздно говорить тебе. Берегись. Давид Хольм слушает его и несказанно удивляется. Что он хочет этим сказать? Спрашивает он себя. Он говорит так, словно его уже нет в живых. И когда это он был со мной рядом, а я помешал ему. Однако так и должно быть, утешает он себя. Ведь он вырядился так нарочно, чтобы испугать меня. Это я виноват в том, что тебя постигла такая участь, продолжал дрожащим голосом возница. Думаешь, я не знаю? Если бы ты не связался со мной, то и по сей день вел бы спокойную и честную жизнь. Вы оба молодые и толковые, ничто не должно было вам мешать. Знай же, Давид, во всем этом бесконечном году не было ни дня, чтобы я не думал с болью о том, что ты из-за меня свернул с трудового пути и пристрастился к пьянству. Ах, продолжает он, проводя рукой по лицу друга. Боюсь, что ты успел наделать таких бед, о которых я даже не знаю. Недаром вокруг твоих глаз и рта начертаны эти ужасные знаки. Хорошее настроение Давида Хольма начинает сменяться раздражением. «Хватит шутить, Георг!» — думает он. «Приведи сюда кого-нибудь, пусть помогут поднять меня на твою телегу и отвезти в больницу». «Я знаю, Давид, тебе известно, чем я занимался весь этот год, и что это за телега, что за лошадь привезла меня сюда». И мне не нужно говорить тебе, кто после меня возьмет в руки косу и вожжи. Но помни, что не я уготовил тебе эту судьбу. Весь этот ужасный год. Помни, что я не мог избежать встречи с тобой в эту ночь. Знай же, если бы я мог, то сделал бы все на свете, чтобы тебе не пришлось пройти через это. Может, Георг и в самом деле спятил? Думает Давид. Что же он медлит? Неужто не понимает, что речь идет о жизни и смерти? В этот момент возница бросает на него бесконечно горестный взгляд. «Не волнуйся, Давид, из-за того, что я не везу тебя в больницу. Когда я являюсь к больному, врача уже звать поздно». «Видно, сегодня ночью все тролли и дьяволы забавляются, устраивая представление», — думает Давид. «Когда наконец-то сюда является человек, оказывается, что он не то спятил, не то нарочно хочет, чтобы я погиб здесь». «Хочу напомнить тебе, Давид, о том, что случилось с тобой прошлым летом, — говорит возница. Был воскресный день. Дорога, по которой ты шел, вела через широкую долину, мимо просторных пашен, красивых усадеб с цветниками. Стоял душный послеполуденный зной, какой нередко бывает в начале лета. Думаю, ты заметил, что кроме тебя вокруг не было ни души. Коровы паслись на выгонах, прячась в тени деревьев, а людей вовсе не было видно. Они верно сидели по домам, спасаясь от жары. Не правда ли было такое с тобой, Давид? Ну, может, и было, думает Давид. Я столько раз бродил и в стужу, и в жару, что всего не упомнишь. И вот, когда наступила полная тишина, ты услышал позади себя на дороге скрип. Ты повернул голову, думая, что кто-то едет, но никого не увидел. Ты оборачивался несколько раз и решил, что таких чудес с тобой еще не приключалось. Скрип слышался отчетливо, но откуда он? Откуда ему было взяться среди бела дня на открытой со всех сторон равнине в тишине? Ты не догадался, что это в самом деле был скрип колес, хотя повозки ты видеть не мог. А если бы ты понял это, то я смог бы показаться тебе. Тогда еще время не было упущено. Давид Хольм прекрасно помнил этот случай. Помнил, как он заглядывал в садики, смотрел в канавы, пытаясь понять, что за звуки преследуют его. Под конец он испугался и зашел в одну крестьянскую усадьбу, чтобы не слышать этот противный скрип. Когда же он снова вышел на дорогу, все было тихо. Это был единственный раз в этот год, когда я увидел тебя, продолжал возница. Я сделал все, что мог, чтобы ты увидел меня. Сделал так, чтобы ты услышал скрип колес. Большего мне сделать было не дано. Ты шел, словно слепой, со мной рядом. В самом деле, я слышал этот скрип, мысленно соглашается Давид. Но что это доказывает? Неужели он хочет сказать, что ехал позади меня? Ведь я мог рассказать кому-нибудь эту историю, а он, в свою очередь, рассказал ее Георгу. Возница наклоняется над ним и говорит таким тоном, будто утешает больное дитя. «Да к чему спорить, Давид? От тебя не требуется понимать, что с тобой случилось. Но ведь тебе прекрасно известно, что меня, говорящего сейчас с тобой, нет в живых. Ты еще раньше слышал, что я умер, но не хочешь в этом признаться. И если даже ты не слыхал об этом, то ты ведь видел, как я только что ехал на этой телеге. А на этой телеге, Давид, живые не ездят». Он показывает на обшарпанную телегу, стоящую посреди аллеи. «Ты посмотри, Не только на телегу, Давид, не только. Погляди на деревья позади нее. Давид Хольм повинуется ему и в первый раз соглашается, что столкнулся с явлением, которое не может объяснить. Он видит сквозь телегу деревья на противоположной стороне аллеи. «Ты много раз слышал мой голос», — говорит возница, — «и не можешь не заметить, что я говорю не так, как прежде». Давид Хольм вынужден согласиться с ним. У Георга всегда был красивый голос, и у этого возницы тоже. Но, говорит он, все же как-то по-другому. Сейчас его голос какой-то другой, звенящий, и слушать его нелегко. Играет тот же музыкант, но голос у него другой. Возница протягивает руку, и Давид Хольм видит, что на нее с ветки падает маленькая прозрачная капля. Но рука не останавливает каплю. Капля падает сквозь руку на землю. На гравийной дорожке лежит упавшая ветка. Возница подсовывает под нее косу и поднимает ее сквозь эту ветку. Но ветка не ломается, а остается целой. «Не вздумай истолковать это неправильно», — продолжает возница. «Попробуй понять. Ты видишь меня и думаешь, что я такой же, как всегда. Но видеть меня может лишь тот, кто лежит на смертном одре или уже умер. Но это не значит, что мое тело есть пустота. Это обитель души, как и твое тело, как тело каждого. Только не представляй его себе плотным, тяжелым и сильным. Представь его отражением в зеркале. Попробуй вообразить, что оно отделилось от зеркала и может говорить, видеть и двигаться». Давид Хольм больше не пытается сопротивляться. Он смотрит правде в глаза и не делает больше попыток улизнуть от нее. С ним говорит привидение, и сам он мертвец. И в то же время, осознавая это, он чувствует, как в нем начинает закипать яростный гнев. «Не хочу быть мертвецом!» Думает он, не хочу быть отражением, пустотой. Хочу, чтобы у меня был кулак, которым можно ударить, и рот, которым можно есть. Ярость сгущается в нем в густое темное облако, которое мечется и душит его, вызывает отвращение. Пока еще оно мучит только его самого, но готова при первой возможности излиться наружу. «Я хочу попросить тебя об одном, Давид», — обращается к нему возница. «Ведь мы были с тобой друзьями в этом мире. Ты так же, как и я, знаешь, что в жизни каждого наступает момент, когда тело его либо уничтожается, либо вконец изнашивается, и обитавшей в нем душе приходится покидать его. И перед тем, как войти в неведомую страну, душа трепещет от страха. Она стоит, как дитя на берегу морском, не смея пуститься вплавь. Чтобы ей достало смелости отправиться в путь, она должна услышать чей-то голос из бесконечного пространства. и тогда она отправится в путь без страха. Таким голосом был я в течение целого года, Давид. И таким голосом станешь ты в грядущем году. И я прошу тебя лишь не противиться судьбе, покориться ей, а иначе навлечешь тяжкие страдания и на себя, и на меня. Сказав это, возница склоняет голову, чтобы заглянуть Давиду Хольму в глаза. Он будто боится упрямства и протеста во взгляде друга. «Пойми, Давид, — говорит он еще настойчивее, — ты не можешь этого избежать. Я не успел еще понять хорошенько, что происходит здесь, по эту сторону Вселенной. Я, можно сказать, находился лишь на грани миров. Но из того, что я успел увидеть, мне стало ясно, что пощады здесь не жди. Нужно делать то, что тебе предназначено, хочешь ты этого или нет». Он снова смотрит в глаза Давиду, но не видит в них ничего, кроме мрачного облака гнева. «Не стану отрицать, Давид, что сидеть в этой телеге и ездить от дома к дому – самое страшное занятие, на какое только можно обречь человека. Куда бы ни приехал возница, повсюду его ждут плач и стенания. Его доля — видеть лишь болезнь, страдания, раны, кровь, кошмар. И все же это не самое страшное. Хуже всего видеть то, что сокрыто внутри, то, что корчится от ужаса перед тем, что его ожидает. И еще скажу я тебе. Ты уже слышал, что возница стоит на грани миров? Он, как и живые люди, видит лишь несправедливости, разочарования, неравное распределение благ, напрасное стремление и беспорядок. Он не может заглянуть глубже в мир иной, чтобы увидеть, есть ли во всем этом смысл и преднамеренность. Иной раз может он узреть какие-то проблески, но почти все время должен с трудом продвигаться вперед на ощупь, в темноте, терзаясь сомнениями. И подумай еще о том, Давид, что хотя вознице суждено возить телегу смерти всего один год, время здесь исчисляется неземными часами и минутами. Для того, чтобы он мог успеть всюду, куда ему велено, этот единственный год растягивается и становится равным сотням, тысячам земных лет. И ко всему прочему, возница знает, что его презирают за это ремесло. Но страшнее всего, Давид, то, что он, разъезжая, встречается с последствиями зла, которые он сам совершил во время земной жизни, и никак этого не избежать. И тут голос возницы срывается на крик. Он в отчаянии сжимает руки. Но мгновение спустя, видимо, замечает холодное презрение в глазах товарища. Он плотнее запахивает плащ, будто хочет согреться. «Послушай меня, Давид!» — упорно продолжает он. «Как не тяжела работа, которая ждет тебя! Отказываться и упорствовать ты не должен, иначе и тебе, и мне будет еще хуже! Ведь я не могу предоставить тебя самому себе, покуда не научу этому ремеслу, и боюсь, что это будет самым тяжким из всего, что на меня возложено. Ты можешь противиться сколько тебе угодно, можешь заставить меня держать косу недели, месяцы до следующего года. Мой год истек, но я не получу свободы до тех пор, пока ты добровольно не примешь это ремесло. Возница говорит все это, стоя на коленях перед Давидом Хольмом, и голос его звучит все убедительнее и искреннее. Он умолкает на мгновение, ища глазами признаки того, что его слова возымели действие. Но его бывший товарищ полон решимости сопротивляться во что бы то ни стало. «Может, я и в самом деле умер, — думает он, — тут уж ничего не поделаешь. Но ничто не может меня заставить иметь дело с телегой и лошадью смерти. Пускай находят мне другую работу. Я этой работой заниматься не стану». Возница собрался уже было встать, но вдруг вспомнил, что забыл сказать нечто важное. «Помни, Давид, что до сей минуты с тобой говорил Георг. Но теперь ты будешь иметь дело с возницей. Ты верно давно знаешь, о ком идет речь. Когда вспоминают о ней, не знающей пощады». Мгновение спустя он уже стоит, поднявшись во весь рост, с косой в руке. Капюшон надвинут на глаза. «Ты, узник, выйди из своей темницы!» — кричит он зычно и звонко. И тут же Давид Хольм поднимается с земли. Он не знает, как это случилось, но теперь он стоит, выпрямившись. Вот он пошатнулся, на миг все вокруг закружилось, и деревья, и церковная стена, но он сразу же обрел равновесие. «Оглянись, Давид Хольм!» — приказывает ему громкий голос. Он растерянно повинуется. Перед ним, распростертый на земле, лежит рослый, складно скроенный человек, одетый в грязные лохмотья. Он измазан кровью и землей. Рядом валяются пустые бутылки. Лицо у него распухшее, с красными прожилками. Трудно догадаться, какие у него на самом деле черты. Блуждающий луч света, падающий от дальних фонарей, высвечивает злобный, полный ненависти взгляд в щелках приоткрытых глаз. Перед этой лежащей фигурой стоит он сам, тоже высокий и стройный. На нем такая же оборванная грязная одежда, как на лежащем мертвеце. Он стоит перед своим двойником. Но это не в полном смысле его двойник, потому что сам он пустота. Вернее, не пустота, а зеркальное отражение, которое вышло из зеркала и начало жить и двигаться. Он резко оборачивается. Там стоит Георг, и теперь он видит, что бывший его друг тоже пустота. Всего лишь отражение тела, когда-то ему принадлежавшего. «Слушай, душа, потерявшая власть над своим телом с последним ударом часов в новогоднюю полночь», — говорит Георг, — «ты сменишь меня на этом посту. Ты станешь освобождать души от земного бремени, покуда не истечет этот год». После этих слов Давид Хольм приходит в себя. В ярости он бросается на возницу, хватает его косу, чтобы сломать ее, пытается разорвать на куски его капюшон. И тут он чувствует, как кто-то с силой хватает его за руки, как этот кто-то сшибает его с ног. Потом ему связывают руки у запястий и ноги у щиколоток. Затем его грубо, словно падаль, швыряют на дно телеги, не беспокоясь, ушибется ли он. Еще мгновение, и телега трогается с места. Глава пятая. Узкая, длинная, но довольно просторная комната в домике на городской окраине. Домик столь мал, что состоит почти что из одной этой комнаты, не считая маленькой спаленки. Комнату освещает одна лампа, свисающая с потолка, и при ее свете можно увидеть, что здесь чисто и уютно. Помимо этого, комната имеет еще одну особенность, вызывающую улыбку всякого, кто в нее входит. С первого взгляда заметно, что живущие в ней обставили ее весьма остроумно, чтобы она выглядела как целая квартира. Вход в нее с торцовой стены, и почти у самых дверей стоит маленькая плита. Стало быть, это кухня, и здесь собрана вся кухонная утварь. В середине комнаты устроена столовая с круглым столом, дубовыми стульями, стенными часами и небольшим буфетом с фарфором и стеклом. Лампа, разумеется, висит прямо над круглым столом, но она освещает также и гостиную, дальнюю часть комнаты, где на цветастом ковре стоит диван красного дерева и пальма в красивом фарфоровом горшке, а на стене развешаны фотографии. Обычно те, кто входят в эту комнату, сразу же представляют себе, сколько шуток вызывает такая расстановка мебели. Если сюда с улицы заходит хороший друг, хозяева шутливо проводят его в гостиную, просят извинения за то, что ненадолго оставят его одного, так как им, мол, нужно похлопотать в кухне. За обеденным столом, стоящим так близко к кухонному закутку, что сюда доходит жар от плиты, хозяева не раз торжественно заявляют: «Ах, нужно позвонить, чтобы служанка убрала тарелки!» А когда кто-нибудь из детей начинает плакать в кухне, то ему в шутку говорят, мол, не шуми, а то папа в гостиной услышит. И малыш начинает смеяться. Подобные мысли возникают обычно у тех, кто первый раз входит в эту комнату. Но тем, кто явился сюда в эту новогоднюю ночь, не до шуток. Это двое мужчин, опустившихся и оборванных. Их можно было бы принять за обыкновенных бродяг, если бы на одном из них поверх лохмотьев не был бы надет черный плащ, а в руках он не держал бы заржавленную косу. На одежду бродяги это мало похоже. Еще более странно то, как он появился в комнате. Он не повернул ключ в замке, не приоткрыл дверь, даже хотя бы чуть-чуть, а просто прошел сквозь нее, хотя она и была заперта. На втором нет столь пугающего наряда, но он внушает еще больший страх, потому что не входит в комнату сам, его тащит приятель. И хотя его с величайшим презрением собственный товарищ швырнул на пол, руки и ноги у него связаны, и сам он лежит на полу, как темная куча жалкого тряпья. Его искаженное гневом лицо и мечущие молнии глаза наводят страх. В комнате эти двое не одни. Они видят, что за круглым столом в середине комнаты сидят молодой человек с мягкими чертами лица и по-детски добрым взглядом, и женщина, немного постарше, но маленькая и тщедушная. На мужчине красная трикотажная блуза, на которой крупными буквами вышита «Армия спасения». На черном платье женщины надписи нет, но на столе перед ней лежит шапочка, указывающая на ее принадлежность к этой организации. Женщина молча плачет, то и дело вытирая глаза мокрым смятым платком, нетерпеливо и нервно. Можно подумать, что слезы мешают ей делать что-то важное. Глаза мужчины тоже красны от слез, но он не дает волю своему горю в присутствии женщины. Время от времени они обмениваются словами, и можно понять, что все их мысли находятся сейчас в соседней комнате, где лежит больная, которую они покинули ненадолго, чтобы дать возможность ее матери побыть с нею наедине. Они целиком поглощены мыслями о больной и, как ни странно, не замечают появления двух мужчин. Правда, последние не говорят ни слова. Один из них стоит, прислонясь к дверному косяку, другой лежит у его ног. И все же сидящие за столом, казалось бы, должны были бы удивиться этим гостям, явившимся сюда среди ночи и проникнувшим в дом сквозь запертую дверь. Во всяком случае, человеку, лежащему на полу, странно, что люди за столом иногда смотрят в сторону, где находится он и его товарищ, и, видимо, не замечают их. А вот он, проезжая только что по городу, видел все так, словно вовсе и не изменился, хотя его никто не видел. Он был взбешен, ему хотелось напугать людей, которые были его врагами, показаться им таким, каким он есть сейчас, но понял, что не может стать видимым для них. Он прежде не был в этой комнате, но те, кто сидят здесь за столом, ему знакомы, и поэтому он точно знает, где сейчас находится. И то, что его насильно притащили сюда, куда он целый день ни за что не хотел идти, только усиливает его ярость. Внезапно солдат армии спасения отодвигает стул. «Уж перевалило за полночь», — говорит он. «Его жена думает, что он должен к этому времени вернуться домой. Попробую сходить туда и еще раз позвать его». Он медленно и неохотно поднимается, берет висящее на спинке стула пальто и собирается надеть его. «Я понимаю, ты, Густавсон, не надеешься на то, что сможешь привести его», — говорит молодая женщина, с трудом сдерживая подступающее горло рыдания. «Ты просто считаешь это последней услугой сестре Эдит». Солдат армии спасения, собиравшийся было сунуть руки в рукава, останавливается. «Видишь ли, сестра Мария, — отвечает он, — может, это последняя моя услуга сестре Эдит. И все же я не хочу, чтобы Давид Хольм оказался у себя дома или захотел идти со мной. Сегодня я говорил с ним много раз и просил его прийти, коль скоро вы с капитаном Андерсон приказывали мне, и каждый раз я был рад тому, что он отказывается, что ни мне, ни другим не удалось привести его сюда». Услышав свое имя, человек, лежащий на полу, вздрагивает, и губы его растягиваются в презрительной улыбке. «Видно, у него ума было побольше, чем у остальных», — бормочет он. Сестра Мария смотрит на солдата армии спасения и говорит резко, и слезы больше не душат ее. «Постарайся на этот раз объяснить Давиду Хольму, что он должен прийти сюда». Юноша идет к двери с таким видом, будто повинуется, хотя его и не убедили. «А надо ли мне вести его сюда, даже если он смертельно пьян?» — спросил он, подойдя к двери. «Приведи его, Густавсон, живого или мертвого! Разве ты не слышал, что я сказала? В худшем случае он сможет выспаться здесь и протрезвиться. Нам важно лишь, чтобы он был здесь». Юноша уже взялся за ручку двери, но вдруг резко повернулся и подошел к столу. «Не хочу, чтобы такой человек, как Давид Хольм, приходил сюда», — сказал он, бледнее от волнения. «Ты, сестра Мария, знаешь не хуже меня, каков он. Неужто ты считаешь, что он достоин войти сюда?» Он показал на дверь импровизированной гостиной. «Считаю ли я?» — начала она. Но он не дал ей договорить. «Разве ты не знаешь, что он станет лишь издеваться над нами, начнет хвастаться, что сестра армии спасения до того влюблена в него, что не может умереть, не простившись с ним?» Сестра Мария бросает на него нетерпеливый взгляд, и рот ее уже было приоткрылся, чтобы резко ответить ему. Но она тут же овладевает собой, кусая губы. «Я не смогу стерпеть, если он так станет говорить после ее смерти», — восклицает Густавсон. «Разве ты не знаешь, что, сказав эти слова, Давид Хольм был бы прав, спрашивает сестра Мария, серьезно отчеканивая каждое слово. Лежащего на полу при этих словах пронизывает внезапное чувство радости, его всего передергивает. Несказанно удивленный, он бросает взгляд на Георга, желая увидеть, заметил ли тот его движение. Возница продолжает стоять неподвижно, но на всякий случай бормочет Давиду Хольму, мол, жаль, что тот не знал этого при жизни. Было бы чем хвастать перед приятелями. Солдат армии спасения настолько потрясен словами сестры Марии, что вынужден схватиться за спинку стула. Вся комната идет кругом у него перед глазами. «Что ты говоришь, сестра Мария? Уж не хочешь ли ты, чтобы я поверил?» Сестру Марию охватывает необычайное душевное волнение. Она силой сжимает в кулаке носовой платок. Слова потоком вырываются у нее изо рта, гневно, торопливо, будто она стремится высказать все, покуда ее не остановит благоразумие. «А кого ей еще любить? Нас с тобой и других? Кого она сумела образумить и обратить на путь истинный? Мы не смогли противостоять ей до конца. Мы не смеялись над ней, не издевались. Из-за нас ей не пришлось испытывать страх и угрызения совести. Ни ты, Густавсон, и ни я не виноваты в том, что она лежит сейчас на смертном одре». Казалось, этот взрыв чувств успокоил юношу. «Я не понял, сестра, что вы говорите о любви грешникам». «Да ты сейчас меня не понял». Это твердое убеждение снова заставляет одного из призраков почувствовать неизъяснимую и глубокую радость. Но из страха, что его гнев и яростное желание сопротивляться может улетучиться, он стремится задушить это чувство. Его застали врасплох. Он думал, что здесь его ожидают одни лишь нравоучения. Впредь он будет держаться на стороже. Сестра Мария кусает губы, чтобы побороть свое волнение. Кажется, что она поспешно принимает решение. «Это ничего, что я расскажу тебе все», — продолжает она. «Теперь это ничего не значит, ведь она умирает. Если ты посидишь минутку, ты все узнаешь».